Лицо твое да будет постоянно печальным, кроме тех случаев, когда посетят тебя странные братья. Тогда прими веселый вид, и поселится в тебе страх Божий. Отнюдь не знакомься с мирянами и не подражай фарисею, который все делал на показ человеком. Делами твоими, каковы бы они ни были, не превозносись. Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов твоих. Если увидишь, что брат впал в грех, то не соблазнись на него, не презирай и не осуждай его, иначе впадешь в руки врагов твоих. Отнюдь не тщеславься и не смейся, избегая любопрения и спора, в церкви отнюдь не говори. Спи мало, в меру, и будут наблюдать над тобою ангелы. Не ешь до сытости, мяса вовсе не ешь. Не будь сластолюбив и предан объедению, чтобы не возобновились в тебе прежние твои согрешения. Не разрешай посты, иначе как по величайшей болезни. Ежедневно умерщвляй себя. Если посетишь кого-либо из братьев, то не оставайся долго в его келье. Не имей свидания с твоими родственниками, не позволь им приходить к тебе и не ходи к ним. Если идешь с братьями, то иди несколько отдаль от них, чтоб сохранить молчание. Путешествуя, не озирайся направо и налево, но внимай псалмам твоим, молись умом Богу во всяком месте, где бы ты ни находился, не позволяй себе свободного обращения с жителями того места. Понуждай себя к рукоделию, и будет обитать в тебе страх Божий. Возлюби труд, и скоро пошлется тебе спокойствие от Бога. Не надевай одежды, которая приводит тебя в тщеславие. Как развалины, находящиеся вне города, служат к складу всех смрадных нечистот, так душа ленивого и слабого в исполнении монашеских постановлений соделывается вместилищем всех страстей и всякого зловония. Сын мой, келью твою обрати в темницу для себя, потому что совершилось все относящееся к тебе как вне, так и внутри тебя. Настоит разлучение твое с этим миром. Как рыбы замедленно суши умирают, так и монахи, пребывая вне келии с мирскими людьми, утрачивают способность к безмолвной жизни. Как рыбы стремятся в море, так и нам должно стремиться в своей келии, чтобы не забыть о внутреннем делании, замедляя в ней их. Помни, что согрешения твои достигли полноты своей, что юность твоя уже прошла. Настало время твоего отшествия, время, в которое ты должен дать отчет в делах твоих. Знай, что там не искупит брат брата, не освободит отец сына. Сын мой, прежде всего не вменяй себе ничего, из невменяемости рождается смирение. Невменяемость, по учению отцов, состоит в том, чтобы не признавать себя имеющим какую-либо добродетель или какое-либо достоинство. Признание за собой добродетелей и достоинств есть пагубное самообольщение, называемое святыми отцами мнением. Мнение отчуждает человека, зараженных им, от Искупителя. Отвергни око лукавое, стяжи око простое. Не страшись бесчестий, наносимых человеками. Не оставь воли Божией для исполнения воли человеков. Не ропщи и не позволь себе оскорбить кого-либо. Не завидуй тому, кто преуспевает при посредстве неправд, но считая всех человеков высшими себя, и сам Бог будет с тобою. Не подражай тем, которые пристрастились к наслаждению мира сего, потому что они никогда не преуспеют, но подражай тем, которые скитались в горах и пустынях ради Бога, и осенит тебя сила свыше. Сын мой, не умножай слов, Многословие удалит от тебя Духа Божия. Сын мой, не живи с гордыми, живи со смиренными. Не будь лицемером или притворщиком, не будь лжецом. Не говори с гневом, да будут слова твои, так как и молчание твое, исполнены благоразумия и мудрости. Слова мудрейших отцов наших были разумны и премудры, подобным было и молчание их. Не оправдывай себя пред человеками, но в душе твоей будь мудр, кроток, великодушен, терпелив, тщелив, исполнен любви к человекам. Не допусти сердцу твоему сделаться непотребным, питая в нем помышления злые. Постарайся сделать его благим, взыщи благости и мира, стремись совершать все святые добродетели. Не возвышай голоса твоего. Находясь в обществе братьев, сохраняй молчание. Если понадобится тебе отнестись к ним о чем-либо, то скажи им об этом кратко и со смирением. Обесчещены, не возненавидь обесчестившего. Скажи сам себе, я достоин того, чтобы все братья осыпали меня бесчестиями. Если кто укорит тебя в каком-нибудь виде греха, которому ты не причастен, смири себя пред укорившим и наследуешь нетленный венец. Не преклони слуха, чтобы услышать зло о ближнем. Будь другом человеков и стяжешь жизнь. Не воздавай зла на зло, укоризны на укоризну. Написано негде, если ты не смиришь сам себя, то я смирю тебя, сказал Господь. Не возносись гордостью, не провозглашай и не кричи, не говори громко и поспешно. Кто умножает слова, тот не может пребыть чистым от греха. Нищета — ничто иное, как воздержание и довольство своим положением. Странничество и пустынножительство заключаются в удалении от молв. Странствовать ради благочестия — значит благочестно пребывать в келии. Странничество заключается в том, когда человек воздерживает уста свои. Уста договорят всегда правду. Некоторые измождили тела свои постом и прочими телесными подвигами, но прибыли далекими, устраненными от Бога, потому что не имели духовного разума. Сын мой, люби бесчестие более, нежели почести, люби телесные труды более, нежели упокоение тела, люби ущерб в стяжаниях мира сего более, нежели приобретение. Возлюбленный сын, доколе ты находишься в состоянии подчинения, внимай тому, что говорится тебе, старайся понять говоримое и тщательно исполняй его по значению и смыслу его. Если посетишь общество подобных тебе верных, христиан и иноков, преимущественно избери для себя слушание и молчание. Старайся понять то, что говорится тебе, приобретение от этого превосходнее приобретение от речей, если бы ты позволил себе произносить их. Любитель празднословия и многословия не способен ни к какому доброму делу. Сын мой, великая слава — приобучиться молчанию. Молчание — подражание Господу нашему, который, ничто же от веща, яко дивитеся Пилату. Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше того нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним. Язык твой да руководится разумом твоим. Слова, произнесенные необдуманно, волчцы и тернии. Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле. Молитва, совершаемая с небрежением и ленностью, празднословие. Отступи, ускори это сделать от человеков, чуждых благоразумия и духовного разума. Если изучишь какие-либо добродетели, не хвастай, не говори, то и то я сделал и исполнил. Такое хвастовство — признак величайшего неразумия. Муж мудрый основательно знает значение и обстановку пути своего. По этой причине он не спешит говорить, но выжидает и рассматривает, что следует ему сказать и что выслушать. Напротив того, невоспитанный правильным иноческим воспитанием не останавливается объявлять даже поверенные ему тайны. Тому, кто не внимает словам твоим, не говори их. Друзей твоих предварительно подвергай испытанию и не своди со всеми близкого знакомства. Если заведешь обширное знакомство, не доверяй всем, потому что мир всквашен на лукавстве. В друга себе избери одного брата, боящегося Господа, и прилепись к Богу, как сын к отцу, потому что все человеки, за исключением немногих, предались лукавству. Земля преисполнилась суетности, попечений и скорбей. Если любишь безмолвие, не примешивай себя к тем, которых сердце всецело устремлено к суетности. Если случится нечаянно быть с ними, будь как чуждый им.